Thank you. Thank you.

We know you're a paedophile, Peter, you don't need to prove it. We've got evidence, mate, alright. You've got something to say, say it with a fucking loaded gun, mate. Otherwise, fuck how long is it going to be before we mark that drunk head on the quad bike, innit? Not long to wait now, innit? Мы летим ниже высоты 2800 метров, поэтому горы над нами. На эти горы мы собираемся восходить, чтобы добраться до коридора Вахан. Я смотрю на них и думаю, это будет нелегко. Плавать на полосе не было места, где мы остановились, американцы. Каково было ваше задание в Афганистане? Нет, вы стояли. Гулимов, капитан пехоты. 05-4-6-9-6-7-0. Время 15:26. Я начинаю создать операцию. Через 4 минуты я приступаю, конец связи. Капитан Бейли, начнем сначала. Я очень терпеливый человек, но не понимаю, почему вы молчите и отказываетесь сотрудничать с нами. Что вам толку от нашего молчания? Вы лишь защищаете интересы ваших хозяев-капиталистов. Так, чего именно вы хотели здесь добиться? Кто вас связной в мой хедине? Я говорю о своей карьере, вы человек, вы майор, терпение не безгранично, я вас предупреждаю. Вы прочтете заявление, которое я для вас подготовил, это может спасти вашу жизнь. Я хочу, чтобы вы сделали публичное заявление, чтобы вы выступили по телевидению. Чтобы вы открыто заявили, что ваше американское правительство не только спонсирует моих хакинских повстанцев, но и посылает агентов ЦРУ на военные задания против суверенного государства Афганистан. Иди в задницу. Сукин сын. Ваше правительство уже вас бросило. Они уже официально отрицают, что вы являетесь служащим их армии. Да, вы уже не человек, Бейли. Они покончили с вами. И им насрать на вас. Неужели до вас не доходит? Они бросили вас. Вы совершенно один. Нет. Мы про него не забыли. Спасибо. готовы? Все ли готовы, команда я? Thank you. Привет, Джонни. What are you doing? Что вы делаете в моем доме? I'm Ken Ross. Я Кен Росс. Я знакомый с моего отца, что вам нужно? How's your arm? Как рука? Вы не ответили на мой вопрос. Тебе придется отправиться в Вашингтон. Я только вернулся из Афганистана. Твой отец хочет с тобой повидаться. Он умирает. О, нет. Сколько ему осталось? Немного. Он хочет с тобой увидеться. Прямо сейчас. Я рад, что успел с тобой увидеться, Джонни. Я слышал, ты только вернулся со сложного задания. Простите, если я не знал. Нет, не говори, Джонни. Слушай. Я должен тебе кое-что рассказать перед смертью. Я хочу, чтобы ты... Все в порядке, Джонни, я уже смирился. Я должен рассказать тебе нечто очень важное, сынок. Я хочу, чтобы ты сделал то, что тебя просит Рос. Это задание. Его невозможно выполнить. Невозможно, но, Джонни, ты должен это сделать. Ради меня. Ради того, чтобы восстановить мою честь военного. Джонни, да, отец. Я хочу дать тебе это. Возьми. Этот пистолет служил мне верой и правдой, но он больше мне не нужен. Удачи. Прости, сынок. Пакистан. Отгрузил все на школьный автобус и поехал к афганской границе. Что? Русские тогда еще не вторглись в Афганистан. Тогда-то еще была свободная страна. Очень странная, но свободная. А потом что случилось? Твой отец столкнулся с рядом трудностей, из-за которых ему пришлось бросить автобус. Но он как следует спрятал его, прежде чем покинуть страну и вернуться в Штаты. Ясно? То есть автобус по-прежнему там, где он спрятал, да? И на нем по-прежнему находятся все эти документы и материалы, спустя столько лет. А что в этих документах? Но толком никто не знает. Но что мы знаем, что это очень важно. И мы не можем допустить, чтобы кто-то еще получил эти документы. Мы должны их вернуть. А я-то тут при чем? Она показала, что это логично. Ты там уже бывал. И как бы это сказать? Это ваше семейное дело. Твой отец там был не один. Капитан Бойс, командующий спецотрядом, был с ним на автобусе. Твой отец попал в беду, когда возвращался домой один. Это же довольно запутанная история. Но мы приехали. За той долиной Афганистан. Я знаю. Заходи. Я тебя познакомлю со всеми. Добрый вечер. Ребята, это Джонни Кэмпбелл. Джонни, это Джора Билли Ли. Он много ест, он лучший радист из тех, кто стоит в ресне. Это Дозер, это уже и не знаком со всеми видами оружия. Он даже делает для нас особые виды вооружения. Как дела, Джонни? Я тебе на следующей неделе отвечу, когда вернусь. Привет, Рос, с возвращением. Спасибо. Ты прекрасна, как никогда, дорогая. Спускайся, я познакомлю тебя с Джонни Хандо. Это кто? Линда Кейн. Добро пожаловать на борт. Спасибо. Линда особый член нашей группы. Без нее эта операция была бы просто невозможной. И в чем моя задача? Скажем так, я отвечаю за связи с общественностью. Она знает несколько полезных людей в Афганистане и всех людей здесь. Мы без нее даже само с ней не прошли бы. Все подробности я объясню тебе позже, пока отдыхай. Я отведу тебя в комнату отдыха. Это наверху. Инструктаж будет 23.00. Если тебе еще что-то понадобится, мне нужен только сон. Спасибо, Линда. У тебя примерно 2 часа до инструктажа. Мне хватит. Пилоты и вертолеты готовы, но нужно подождать, когда дождь пройдет. Так, этот чертов автобус должен быть здесь. А почему вы так уверены, что автобус все еще там? Скажи ему, Линда. 2 недели назад в Вашингтоне я просматривала фотографии со спутника. Уверяю вас, он все еще там. Ребята, что такое Филипп? Я получил как на свободе, и через полчаса это дерьмо должно проясниться. Это удача для нас. Они предсказывали постоянные ливни, что означает, мы должны действовать немедленно. Да. Что у нас с оборудованием? Все готово. Хорошо. Да, или посмотрим. Все здесь. Винтовка, автомат, гранаты, взрывчатка. Ракеты не будет тратить время. Я уверен, Джонни разберется со своими игрушками. Спасибо. Сообщи пилоту, что мы готовы лететь. Удачи. Не понимаю, старик. Мы против 2 истребителей, что они могут кругами летать вокруг нас. А на этом корыте у нас ни шанса нет. Теперь ты уловил нашу ситуацию? Далеко до цели, не знаю. 67 миль. Ладно, я прыгаю. Цикл, что ли? Ты не можешь, ты не дойдешь ни за что. Это гораздо лучше, чем оставаться в этой консервной банке. Ну, господи. Сплошные стихи вокруг, а? Вот еще один.